Самое главное. Нужно понять, что в истории этносов, в отличие от истории социальной, государственный вред и польза не имеют никакого значения. Эти понятия вообще не фигурируют, так же как в физике понятие положительного и отрицательного зарядов вовсе не означает, что один лучше, а другой хуже. Этногенезы – явление природы, которое мы наблюдаем, исследуя историю как статистический процесс. А ведь при всех этих религиозных спорах, если кто-то и выиграл, так только языческие философы, которых христиане, боровшиеся между собой, оставили в Афинах без внимания. Там спокойно обучали философии Платона и Аристотеля, пока у христиан горели страсти. Эти страсти начали утихать в VI веке, уже при Юстиниане. И когда Юстиниан навел порядок, выгнал Несториан, договорился с монофизитами, поскольку их поддерживала его собственная жена Феодора, он расправился и с греческими философами, прикончил античную языческую мудрость и закрыл Афинскую академию. Как видите, спад пассионарности, остановка ее подъема для культуры сыграли роль весьма прискорбную. Посмотрим вкратце, каковы были итоги акматической фазы в арабском халифате, раскинувшемся от Памира до Пиренеев. Там наследственного феодализма вообще не было. Там был феодализм должностной. Какую человек занимал должность, тем он и считался. Самая высокая должность, которой мог достигнуть любой человек, не принадлежавший к роду пророка или халифа, это эмир, то есть эмиром мог стать любой мусульманин вне зависимости от своего происхождения. Мало того, ведь в гаремах было совсем уже все перепутано, и никто не знал своих бабушек и дедушек, представления не имели, кто есть кто. Но поскольку они рождались в арабских гаремах, то считались арабами и имели все права. Но и кроме того, каждый перс, туркмен, армянин, сириец, бербер, курд, заявивший, что он хочет принять веру ислама, тем самым получал и право занять любую должность, до какой он дослужится, и, естественно, все стремились стать эмирами. Результат был сначала довольно положительный. Все огромное мусульманское государство от Аравии до Памира на востоке и до Луары на западе управлялось эмирами, которых назначал халиф, а эмиры, естественно, каждый старался обеспечить себе максимум самостоятельности согласно императиву «будь самим собой». То есть каждый старался уже быть не просто уполномоченным халифа, но и Абу-Бекром, Абдарахманом, Саидом или кем-нибудь еще. Поэтому колоссальная страна, завоеванная первыми халифами в первый период этногенеза, уже во второй половине VIII века стала быстро дробиться на части, ибо эмиры, вовсе не нарушая ни присяги, ни уважения к халифу, просто не давали ему денег, которые собирали со своей области. Деньги они оставляли себе. Они очень уважали халифа. Они подчинялись ему, но деньги – такая нужная вещь. Зачем ему отсылать? А потом они заставляли читать хутбу, то есть моление за правителя в мечети, не на имя халифа, сидевшего в Багдаде, а на свое имя. И должности свои умудрялись передавать своим близким. Самые близкие – дети. А детей у них было много. Раз они занимали такие должности, у них были гаремы, так что всегда можно было выбрать подходящего ребеночка и осчастливить его. Так возникли в Магребе, на западе, государства аглобидов, идрисидов и фатимидов, амиядов в Испании. Так возникли на востоке тахириды, сафариды, самониды, гуриды и так далее. Сирия и Египет, уж такие, казалось бы, близкие к столице области, тоже отделились. Итак, пассионарность арабов сначала создала, а потом взорвала социально-политическую систему халифата. Вместо того, чтобы укрепить свое государство, пассионарный перегрев стимулировал внутренние войны, в которых пассионарии гибли так же, как в завоевательных походах. В итоге уже в X веке арабы на своей родине превратились в угнетенный этнос, а подлинными хозяевами страны стали на востоке туркмены, а на западе берберы и туареги.